414, июль 26. Озабочены тем, чтобы ничто нечистое не проникло в дом мой. Тщательно проверяйте мысли, прежде чем вступить в общение. Для сознания первая мысль утром об учителе света, как первый луч солнца земле. И хорошо, если облака и тучи самости не задерживают его, тогда чист луч. Установив контакт, в молчании ждите оплодотворения сознания лучом. Так рождается мысль горняя, не от низших сфер тяжких она. Она из света, из твердыни льются лучи. Твердыня для земли — это фокус концентрации света. Это фокус средоточия огня пространства. Это фокус магнитный. Ведущая эволюционная мощь этого средоточия велика. Магнитно связует себя устремившийся луч с этим неиссякаемым источником огненной мощи. Как электрическая лампа питается током от центральной станции и тухнет, если провод порвется. Точно так же и дух питается огненным светом твердыни. Корабль может пуститься в дальнее плавание, но запасы набирает в базе, и в базу же возвращается, израсходовав их. Жизнь ваша, признанных нами, плаванию по океану подобна. Все равно, в конце концов, возвратитесь на базу, чтобы возобновить нужные запасы, а главное — топливо, дающее огонь и силу движения корабля духа. Разница в том, что пока не закончен земной путь, энергия может посылаться и посылается пространственно. Если радиостанция может посылать свои волны на далекие расстояния, то тем более света твердыни. Получаете постоянно, но утром особенно. Хорошо неотменно держать в сознании своем эту дальнюю близость с твердынью мощи. И там все, все прошлое, настоящее и будущее человечества в аспекте неприходящей к сущности. Ибо прошедшее, настоящее и будущее — ничто иное, как витки единой спирали эволюции, устремленной во времени в беспредельность. И твердыня знаний является стержнем спирали. Мы в башне следим за рекою мира и течение ее направляем. И вас, к эволюции духа примкнувших сознательно, тоже включаем, но в индивидуальные спирали восхождения, посылая лучи особого назначения. Яро питаем струями огней, яро ко мне устремленных. Хочет учитель дух ваш поднять над бездонную пучину и жизни. Не дайте, не допустите сознания в нее погрузиться. Вот видите множество их вокруг вас, захлебнувшихся в волнах житейских, с головой ушедших в толщу плотных условий и забывших о свете. Для чего же жить, если дух отрицаем? И судьбу его, и будущее его, начертанное в звездах, но отрицают, потому не живут и умерли в духе. Мертвые жизни предали сердца, и свет, отрицая смерти, предались. Живые мертвецы, не пытайтесь насильственно оживить омертвевшее сознание. Пусть идет своим путем, но немногих духом не омертвевших встретьте светолучами и дайте по сознанию, кто чего достоин. И не жалейте даров духа, если видите готовое сознание. Сравнение ликов яро покажет, кому и сколько можете дать, если видите способность вмещения. Не промедлите, ибо урочен посева час, и урочная волна не повторяется. Их, могущих вместить, близко у сердца держите, и сердца их питайте огнем. Они — это те, кто вам и нам помогает свет на земле утверждать и быть распределителями света. Большие и малые трансформаторы сознания есть необходимая установка схеме явлений общечеловеческих. Их роль такова же, как и обычных трансформаторов в городской сети света, но на широких пространствах планеты. Им явите заботу и внимание. Могущие пусть значение свое осознают. Не соломинки во дворотах жизненного потока, но маяки света, на прочной скале иерархии, путь указывающий потерявшим его. Пусть значение свое осознают и прочно станут на скале иерархии. Им помощь наша и твердость ведущей руки. Пусть смело идут в самую гущину жизни, но пусть знают, что за спиной у владыка. Если сознание позволит это сердцем понять, путь укажите на всю жизнь, до конца, победно дойти до Учителя Света. А вы им скажите, не одни, но со мною, и не будут забыты, если не забудут меня. Вы дайте огня им, чтобы силы умножить могли, и с вами, и нами, не зная уныний, сомнений и страха, смогли бы дойти до положенного. Каждому во времени дам свидетельство близости, если устоит. Каждого поддержу в минуту нужды и испытаний, каждому дам по способности вместить. Вы им скажите, пусть бесстрашно идут. Чего бояться, когда за спиной у братства? Расстаетесь на время, чтобы встретиться вновь. Вне времени и вне расстояний духовные связи и вне ограничений миров, ни этого, ни того. Прочно стройте твердыню своего духа, чтобы учитель в твердыне порадоваться мог непреложности и твердости вашего шага. Учитель напутствие дает в осознании близости его дойти до победы.